Книга 4, эпизод 28. Интерлюдия 3. Столица республики — земли заката. Он давно знал, что это случится здесь. На складе, куда везли то, что могло бы помочь человечеству выжить, но они сами отказались от своего шанса. И он лично помог им сделать неправильный выбор. Да, это будет здесь, среди тысяч бездушных кукол, устаревшей технологии Морфи, которая досталась людям от погибшей эпохи. Говорили, это великая эпоха. Говорили, что люди могущественны. Говорили, что даже богам с ними не сравнится. Когда-то он тоже так говорил. Сейчас предпочитает молчать. И боги давно доказали, что человечество — лишь песок на дороге, опора для ног. Но когда эта опора дрожит и трепыхается, никак не желая смириться, то она перестает быть опорой. А значит, наступило время сильнее придавить ее подошвой и сделать тропой к своему величию. Вся столица полыхала пламенем боя, утопала в крови. Звуки сражения доносились даже сюда, будто музыка для слуха. Прямо сейчас, в этот роковой полдень, люди бились с грувимами и богами, последние бойцы погибали за свою цивилизацию. Он бы тоже сражался рядом с ними, если бы не выбрал верный путь. Все считали, что он давно лишился разума и памяти, что он жертва мутации. Люди не могли смириться с тем, что он добровольно перешел на другую сторону, а ведь он помнил все, до мельчайших деталей, каждое из своих решений. Когда-то он тоже был человеком. Тоже любил и искал спасения для людей. Он изнемогал от тренировок и постоянного роста мастерства. Он до кровавых мозолей махал мечом и учил этому своего брата. Он мечтал о мире и возрождении эпохи людей. Он много трудился на благо человечества, пока вдруг не понял, что это бессмысленно. Людям не помочь. Они обречены, потому что такова их природа — быть кормом для высших существ. А он не хотел быть кормом. Разве для того он столько работал? 9-й ярус мастерства, наивысший ранг мага. Это переход к божественным началам, и ему удалось заполучить даже бессмертие, немыслимую силу. Не хватало лишь одной мелочи. До смешного, мелкой детали. Именно она отделяла его от полной неуязвимости. И он взращивал эту деталь, холил и лелеял ее. Он растил своего единственного врага, Тайдера Лазгалена, чтобы встретиться с ним, когда тот будет готов, когда созреет, чтобы исполнить то, что ему предназначено. Сегодня. Здесь. На этом складе. И будет уже неважно, полдень это или полночь. После их встречи для богов уже не будет преград, чтобы править планетой, а он будет править богами. Все просто. Ему нужна лишь одна маленькая деталь. Тайдер Лазгален. Хотя у него другое имя. Его зовут Стин. Бог жизни слышал, как этот мальчик призывал из альманаха своего бога больше 1000 лет назад. Он говорил: «Стин». Он говорил: «Меня зовут Стин. Стин Кёрф. Я умираю и хочу объединиться с экзобогом, с любым, который захочет». Да, это был всего лишь мальчик из прошлого. «Это не просто мальчик из прошлого, Артазар», — прозвучал голос в его голове. «Он стоит у истоков эпохи Одинай, которую ты так желаешь похоронить навсегда». Этот голос появлялся всегда не вовремя. «Бог жизни по имени Одинашу», — так он себя называл. «Старый бог, древний, очень древний. Он считал, что величие Артазара, утренней звезды, — это заслуга его бога. Но сам Артазар считал иначе. Это он спас бога жизни и дал ему шанс, никак не наоборот. Хотя неважно, что считает его бог. Он не друг и не учитель. Он, как и другие, песок под его ногами. Артазар опустил взгляд на пол. Перед ним лежало много мертвых тел. Это те, кто защищал склад с Морфи. Последней погибла женщина из гильдии. Ее бой был недолгим, но отчаянным. Она сражалась достойно, но у нее не было шансов. Все называли ее Кириос Хан. Когда-то Артазар был Кириосом, гордо носил это звание. Он служил в самой столице республики. Говорили, что выше уже некуда. Смешно. Он посмотрел на лицо мертвой женщины, на ее черную военную форму, ставшую от крови бордовой, на окоченевшую руку, сжимающую переломленный меч. Глупая смерть. Глупые люди. Артазар перешагнул тело женщины и медленно пошел по складу, оглядывая стройные ряды морфи. «Уничтожьте всех морфи на складе!» Приказ был четким и громким. «Всех до единого!» За ним двинулась его верная охрана. Богиня любви Эфро и бог могил и праха Тафос, сильнейший из солнечных богов. Игривый смех Эфро прокатился по складу и стал усладой для ушей Артазара. Богиня любви — самая коварная и страшная из божеств. Она никогда его не подводила, а значит, и сегодня не подведет. Никто не знал, как она выглядит, даже сам Артазар. У нее не было образа. Каждый видел в ней того, кого любит или когда-то любил. Артазар приказал ей нечасто показываться ему на глаза. Он не хотел раз за разом видеть своего брата, давно погибшего от неизлечимой кармы. Все что угодно, но не брата. Артазар уже знал, что почти все солнечные погибли. Бог ветра пал первым, бог солнца вторым, богиня огня третий, бог войны четвертым, бог земли пятым. Но это ничего не меняло, потому что все было готово для встречи с единственным врагом. Он уже стоял на пороге. Артазар услышал его шаги и приготовил свое легендарное оружие — меч по имени «Луч рассвета». От нетерпения Эфра совсем развеселилась. Ее мелодичный смех все громче звучал под потолком. Тафос же молча выставил свой могильный посох и приступил к делу — уничтожению морфи. Как только враг придет, то увидит, что вместо тысяч готовых слуг его ждут груды праха. Бог могил любил убивать даже неживое. Он и сам выглядел как полуистлевший человеческий труп. Почти оголенный череп с пучками седых волос, тягучий гной на шее, черная хламида с рваными полами, а в руках посох, сделанный из позвоночника с торчащими обломками ребер, и набалдашником в виде черепа с зеленым огнем в глазницах. Лас-Гален даже умудрился проломить эту черепушку, но сейчас она выглядела новой. Тафос вернулся и убил одного дикаря из того племени, а потом забрал его голову, чтобы обновить посох. Все честно. Можно сказать, для равновесия. Артазар улыбнулся. Через минуту весь пол уже был усыпан прахом морфи, пыль летала повсюду, как сизый снег, подхваченный ветром, а искусственные слуги сотнями сгнивали прямо на глазах и рассыпались на частицы. Когда в зале не осталось ни одного морфи, Артазар подошел к воротам склада и остановился. «Поприветствуем гостя!» — торжественно произнес он и оскалился болезненной улыбкой монстра. В ту же секунду, как по приглашению, послышался удар, ворота склада распахнулись. Внутрь ворвался гудящий ветер. Он подхватил вихри праха, заиграл пылью, пронесся под потолком, окатил холодом и запахом гари, осыпал пеплом, а потом затих. Но в зал так никто и не вошел. «Неплохой фокус», — усмехнулся Артазар. Он понимал, что враг предпринимает отчаянную попытку изменить ситуацию. Мальчик еще не смирился со своей участью, и это было достойно уважения. Но времени у него не оставалось. Скоро мутация окончательно окрепнет. Да и сам Артазар устал ждать подходящего случая, а Тайдер Лас-Гален был именно тем случаем. Артазар посмотрел на пустоту около распахнутых ворот. Если бы не зрение его бога жизни, то он бы не увидел очертания женской фигуры, которая стояла сейчас прямо перед ним и целилась в него копьем, но он видел. Богиня смерти использовала один из своих талантов, стала невидимой и попыталась ловко провернуть убийство. На что она надеялась? Звериная реакция Артазара была молниеносной. Он выставил руку вперед и использовал уже свой талант. «Покажись!» Не прошло и мгновение, как женский силуэт стал отчетливо виден. И это оказалось не богиня смерти. Это была девчонка с копьем, та самая, о которой Артазар уже был наслышан. Именно она имела силу Тхаги и была подвержена мутации, как и Лас-Гален. Половина ее лица уже покрывала черная рубцеватая кожа, так хорошо знакомая самому Артазару. Недурно девчонка сработала, но это ничего не меняет. Он резко развернулся и увидел за спиной саму Тхаги. великую богиню смерти, ограниченную телом Морфи, тоже с копьем. Значит, эти двое решили перехитрить его. Наивные. Разве они забыли, кто находится внутри Артазара и какого ранга? Он вскинул руки, и вокруг его тела выросла белая сфера, защита бога жизни. Оба брошенные в него копья взорвались искрами, ну а их хозяйки попали в ловушку. На помощь Артазару пришел бог могил. Он отправил свою армию смертоносных духов погребения. Они вылетели из черепа на его посохе и зелеными тенями понеслись по залу. «Мор!» — крикнул Атхаги. «Неподвижность! Фантомные химеры!» Ее девчонка кинулась атаковать по указке своей богини. Она была проворной и сильной, но такой забавной, как кузнечик, живым насаженный на иглу. Смертная атаковала духов погребения с бешеным азартом. В ход пошло все. Сначала мор, потом фантомные химеры, а потом еще что-то. Артазару было плевать на эту смехотворную возню. Но он повернулся к Тхаге и медленно пошел на нее, а вокруг него продолжала мерцать защитная сфера жизни. «Богиня, ты прекрасна, но твое время прошло», — заговорил Артазар. «Ты слаба, а эта смертная не сделает тебя сильной. Ты ошиблась. Хотя, признаю, попытка была достойной». Тхаги попятилась, держа новое копье наготове. Под ее подошвами заскрипел песок от сгнивших морфи. «Посмотри на себя, урод!» — крикнула она. «Во что ты превратился? Ты себя в зеркале видел?» «Зачем богам зеркала?» — усмехнулся Артазар. «Чтобы знать, кто они такие. Люди — их зеркала. А ты вообще не бог и не человек». Он не стал больше разговаривать, а резко вскинул руку, отправив в Тхаги удар белых змей. Они выскочили из его ладони и опутали богиню, стянули ей шею, руки, ноги, подняли и распяли прямо в воздухе. Они растянули веером даже ее длинные голубые волосы, а у нее не нашлось сил, чтобы сопротивляться, да и она и не сопротивлялась. «Зачем ты пришла?» — спросил Артазар, глядя в ее темные космические глаза. «Чтобы так нелепо погибнуть из-за человека?» «Нет», — выдавила она еле-еле. «Чтобы дать ему время!» Тхаги даже посмела улыбнуться ему в лицо. «Думаешь, у него не было плана «Б»?» Не успела она договорить, как часть стен склада расщепила в один момент. Они взорвались пылью и исчезли, а потом со всех сторон ринулись в бой сотни морфи. Сотни! Откуда они вообще взялись? Та женщина, до последнего защищавшая склад, сказала, что эти морфи — все, что у них осталось. Значит, она отдала жизнь, чтобы обмануть Артазара и подыграть Ласгалану. Что ж, неплохо. Артазар успел заметить, что в этих морфи находятся не только мелкие боги, перешедшие на сторону Ласгалана, но и человеческие души, люди. Самые настоящие, когда-то убитые, а теперь снова ожившие в искусственных телах. Они будто восстали из мертвых и ими управляли умело, по всем законам военной стратегии. Когда-то и сам Артазар блестяще управлял армиями морфи, когда был человеком. Пока он отвлекся, Тхаги сумела вырваться из его хватки и снова исчезнуть. Белые змеи упали к его ногам, и это разозлило его. Он понимал, что охрана не даст никому приблизиться к нему, но все равно был неприятно удивлен. 1-0 в пользу упертого мальчика. Забавно. Даже интересно посмотреть, на что он еще способен. Для Артазара это было важно. Мальчик должен уметь постоять за себя, чтобы хорошо исполнить ту роль, какую он будет играть уже скоро. Через полчаса максимум. Бог могил отправил в бой погребальных духов из посоха, а богиня любви продолжала хохотать над полем битвы. Она до сих пор не показывалась, но Артазар знал, что Эфро раз за разом возникает всего на мгновение и уничтожает врагов удушающими объятиями, косит их одного за другим. Этой коварной твари было все равно, кого обнимать, морфий, человека или бога. Исход был один — забвение и смерть. Все смешалось в схватке. Морфи бились с погребальными духами бога могил, но долго они все равно не продержатся, это было ясно всем. Они лишь потратят время своего предводителя, который до сих пор не явился. Вместо себя он отправил на смерть других, маленький трус. Или хитрый стратег. И тут Артазар увидел среди морфи коллекционера. Он даже был знаком с ним лично. Знал его еще юнцом. Это был Мидас Кейнич, один из его бывших учеников. Какая интересная встреча. Вот его бы Артазар уничтожил лично, но все же не стал унижаться. «Убей мага!» — приказал он богу могил. Это было делом нескольких секунд, и бог с радостью принялся исполнять приказ. Этот Кириос успел попортить всем нервы и уничтожил тысячи божественных слуг. Могильный посох поднялся над полем боя и отправил в Кириуса одного единственного погребального духа, огромного и сильного. Тот полетел над головами точно к Кириусу, но внезапно остановился. Артазар чуть не расхохотался от неожиданности. Его враг пустил в ход второй козырь. Каков хитрец! Позади бога могил возникла хранительница амулета Луны. Ее прикрывали двое. Бог ночи со своим помощником. Они создали вокруг девочки маскирующие тени и горбатых тварей с саблями, которые никого к ней не подпускали. Амулет даже сработал. Девчонка лихо забрала силу у бога могил и остановила погребальных духов от Хаги, успела метнуть в обессиленного бога копье и убить его. Неплохо. 2-0 в пользу упертого мальчика. Артазар знал, что бог могил Тафос падет в этом бою, поэтому лишь коротко вздохнул. Зато его душа послужит кормом для Лас-Галлена, а значит, он уже скоро поднимет ранг до 9-го. Все идет по плану. Погребальные духи исчезли, и в зале осталась лишь треть атакующих морфи Кириуса. Остальные погибли, теперь уже навсегда. Артазар мог бы уничтожить их одним ударом, но не стал тратить силы на поднятие руки. Пусть дорогу расчищает Эфро, это ее работа. Смех богини любви снова раздался над потолком. Ее мелкие слуги появились внезапно, летающие мотыльки со смертельной пыльцой. Они принялись уничтожать оставшихся морфи. Правда, почти сразу пали от удара Тхаги и ее подопечной, но это было не так важно. Даже мелкие боги, что вступились за людей по всем городам республики, перестали донимать мысли Артазара. Невидимая Эфра опять засмеялась и приключила внимание на Кириуса. Его ждала мучительная смерть. Но внезапно около него затрещали синие молнии, а потом в лучах портала возникла крупная фигура, высокая, с мощным торсом и зеленой кожей. Какая все-таки неказистая и уродливая кукла. Артазар невольно поморщился. Готфред, бог вечной ярости. Это имя скрипело песком на его зубах. Так это существо называл бог жизни, но всегда говорил, что это лишь одно из его имен, самое любимое. А еще он говорил, что если Готфред вырвется на свободу, то на этом все для нас и закончится. Это был могущественный бог, невероятно сильный, но ограниченный телом Морфи, как и Тхаги. И если он до сих пор не заперт в искусственном теле, то значит Лас-Галлен еще не получил 9-й ранг. Что ж, придется подождать еще. «Эй, сладкая крошка!» — обратился Готфред к невидимой богине с издевкой в голосе. «Покажи-ка сиськи, а то ты только ржешь под потолком и кидаешься мотыльками. Давай-ка посмотрим друг на друга, гляди, какой я красавчик!» Он явно подставлялся под удар, прекрасно понимая, с кем имеет дело. В ответ на его призыв снова раздался игривый женский смех. На сцену вышла Эфра. Она, наконец, опустилась с потолка и обрела образ. И опять Артазар увидел в ней своего погибшего брата. А вот что именно увидел Готфред, не знал никто, кроме него самого. Он замер, глядя на Эфра, и перестал улыбаться, а богиня шагнула к нему, протянув руки навстречу. Он коснулся ее ладоней и подошел вплотную. «Прощай, великий король!» — выдохнула Эфра, приближаясь к нему для смертельных объятий. И тут Готфреда снесло в бок мощным потоком энергии. Богиня любви даже опомниться не успела, как перед ней вспыхнул еще один портал, и из него выскочил человек. В его руках полыхала огнем коса, занесенная для удара. Парень выглядел уверенным и сильным. Вот-вот получит 9-й ранг. Почти все его тело покрывала мутация, но он все еще боролся с собой и собирался убить богиню любви прямо сейчас. Эфра была обречена. 3-0 в пользу упертого мальчика. Артазар выдохнул. Наконец-то.